Глава сороковая. «Я тебе покажу дорогу в огненный рай». В 1893 году, за 110 лет до описываемых в этой книге событий, Артур Конан Дойл убил Шерлока Холмса. Лишь 8 лет спустя он его воскресил. С огненным раем вышло что-то похожее, только воскрешение случилось раньше. В январе 2004 года компания Gala Records на своем официальном сайте вывесила анонс. Компания Gala Records делает мегаподарок всем поклонникам легендарной группы «Сектор Газа». Очень скоро в музыкальных магазинах появится новый студийный альбом группы «Экс-Сектор Газа». Группа официально подтвердила концерт 24 января в ДК имени Горбунова, приуроченный к релизу нового альбома. «Огненный рай» вышел на кассетах и компакт-дисках. Из-за дистрибьюторских сложностей вышли аж 3 версии. Вот воспоминания фаната Куща Виталия Калистратова. «У меня были кассеты 3 видов – 15, 17 и 19 песен. Здесь мы пробежимся по самой полной версии «Огненного рая». Оформление делал Дмитрий Самборский. На этот раз он отошел от деревенско-мистической тематики, изобразив нечто в духе вселенной Дэвида Туи. «Черная дыра», «Хроники Риддика», все такое. Есть сходство и с обложкой альбома «Васп Халдорадо» 1999 года. Но больше всего это похоже на планету повелителей времени, Галлифрей из «Доктора Кто». Если определять жанр, то это некий постапокалиптический киберпанк. На фоне зловещей башни прямо через огонь мчится на байке Кущ, которого крепко обнимает блондинка. На флагштоке пиратский махновский флаг с надписью «Кущ». Сверху вывеска «Сектор газа» — «Экс». Именно так это выглядит графически — большое «Сектор газа» и маленькое «Экс». Пожелание Куща по лейблу мы помним, в связи с чем такое позиционирование выглядит как издевка и над фанами, и над самим Кущом. Впрочем, монументальность работы это никак не отменяет. Здесь чувствуется цельность от начала до конца, от вывески до финальной коды. «Огненный рай» — опус «Магнум» и Куща, и «Экс-сектора газа», так что здесь мы подходим к кульминационной части книги. Внутренняя часть обложки, по крайней мере у лицензионной кассеты, является собой фотографию одного из выступлений коллектива. На ней Кущев и басист Леонов. На развороте группа в полном составе плюс Николай Мещеряков, а также некий фанат, здоровенный такой детина, которого и Кущ затрудняется идентифицировать. Уважаемый фанат, если ты слушаешь эту аудиокнигу, просим, отзовись. Кроме того, на фотографии Хой в качестве знамени этой панковской шхуны. Такая же фотка украшала сцену на упомянутом ранее фестивале «Молодежь против наркотиков». В ранних и немногочисленных рецензиях ошибочно писали о басисте-виртуозе, втором гитаристе, но по факту это на 95% работа Куща. Тем не менее, вот как распределены роли согласно выходным данным. Кущ – автор песен и музыки, вокал, лидер гитара, драм-машина, записи сведения, кроме «Девушкам» и «Доля солдатская», альбома в домашней студии. Алексей Леонов – бас-гитара, «Девушкам». Алексей Карпов – лидер гитара, «Девушкам». Майк Казадаев – ударные, «Девушкам». Александр Балахонов – скрипка, «Не дам». Николай Мещеряков – бэк-вокал. Антонина – бэк-вокал. Анатолий Стельмачонок – сведение. «Девушкам» – «Доля солдатская». Художник-дизайнер Дмитрий Самборский. Теперь о самой пластинке. Здесь Кущ сильнее всего приблизился к традициям старого сектора. Это и победа, это и поражение. Однако, если следовать розановскому «стиль – это поцелуй Бога», то Кущ и Хой – это разные поцелуи. Но за счет того, что они были близки как друзья и музыканты, несомненно, их многое роднит. В альбоме 19 песен, и по драматургии он представляет собой смесь из «Ночи перед Рождеством», «Зловещих мертвецов» и «Ядреной вши». Но есть тематика, открытая Кущом и отсутствовавшая в творчестве Клинских. Это «Спорт», «Хоккейный клуб Воронеж», 13-й трек альбома, «Малые народы», «Чукча», 10-й трек, Тема потери, излагаемая от лица протагониста, сочувствующего друга героини песни. «Она одна», 12-й трек. В качестве противоядия переосмысленная музыкальная «Ява». В песне сменился темп, немного ускорился, и тональность транспонировалась в ре-мажор, стала более звенящей. На этот раз у Куща получился концептуальный альбом. Заглавная песня находится посередине, с нее начинается вторая сторона кассеты. Собственно, концептуально «Огненный рай» делится на вакхическую, витальную первую сторону, которую открывает лучшее в постсекторовской истории интро «Сектор газа», сравнимое с «Привет, ребята, добрый день», но более насыщенное в эмоциональном плане. Среднетемповая, с драм-машиной, стилизованной под живые барабаны, крепким басом, фанковой гитарой, мощными хуками и частушечным задором. Тональность не избитой ля минор, а си, что способствует пущей фанковости. Отдельного упоминания достоин бэк-вокал Николая Мещерякова. Интро не только приглашает послушать альбом, но и наполняет жилище слушателя атмосферой дружеского сабантуя. Второй трек «Хуторок» врывается внезапным наэлектризованным чардашем. Чардаш – традиционный венгерский танец, название которого происходит от слова «чарда», по-венгерски «корчма». Собственно, они созвучны – «чарда», «корчма», «харчевня». По темпу это самая резвая песня в альбоме, ноги сами просятся в пляс. Драм-машина стучит, как живой барабанщик, Куш демонстрирует виртуозность в лучшем смысле этого слова. Запилы по чардашу – это не муштра безжизненных гам, это танец Бога. Чувствуется, как мелодия резонирует с самим музыкантом и слушателем. Игорь Кущев. Самый лучший мой альбом. Особенно мне нравится «Хуторок». «Мы с тобою были налегке, сразу побежали мы к реке. Чтоб хмель вышел на свободу, сразу прыгнули мы в воду, а потом вдруг началась икота. Ха-ха». Насколько известно, введение элементов традиции западных братьев-славян тоже ноу-хау Куща. Сказываются корни. Напомню, что у музыканта предки по отцовской линии немцы и поляки. Игорь Кущев. «Когда я в Германии был, меня поляки хвалили. Попросил у них банджо, вышел к ресторану и как сыграл рок-н-ролл. Мне 10 марок накидали, сосисок пожрать, выпить купить. Поляки подходят. Почему один? Такая музыка, надо, чтобы кто-то помогал. Ну, помогайте, ёпта. Хорошие ребята, такие музыканты. Вроде бы братья-славяне, а в рок-н-ролл врубаются. Там такие музыканты. И еще венгры сила. Мы в апреле песни бит-группы из Венгрии и Леш играли». Конец цитаты. Далее на альбоме начинается уже чисто панк-роковый и рок-н-ролльный забой. «Хороший день» с рифами, кажется, из «Битлз», повествует о светлой стороне вина. Как написано в Ветхом Завете: «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Экклесиаст, глава 9, стих 7. Герой песни выражает мысль проще. В хороший день, как водится, выпить очень хочется. И в качестве вывода. «Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ну как прожить нам без бухла? Ла-ла-ла, ла-ла-ла, про это песенка моя». Настроение песни такое амархаямовское, даже импрессионистское. Слепок с настроения, когда еще не дошел до кондиции, до того момента, когда скажутся последствия неумеренного потребления алкоголя. Тут, надо сказать, Хой и Куш выразили всю палитру алкоголей по-русски. «Алкоголи», французская «alcohols», сборник стихов Гийома Аполлинера. В этом и соль первой половины альбома, закономерно заканчивающегося боевиком «Допился», попавшим в криминальную комедию Гая Ричи «Рок-н-ролльщик». Между двумя этими полюсами «Хороший день» и «Допился» еще четыре важные песни: «Озорной мальчишка», «Уяра», «Не дам», «Погуляли». «Озорной мальчишка» начинается с реплики протагониста Гуляки. «Ну чё, девчонка, стоишь, мерзнешь? Садись, поехали». «Да садись, ладно, подвезу, поболтаем. Хочешь, песни тебе буду петь? Ну что, села? Дверь-то захлопни. Пиво будешь?» По мотиву «Озорной мальчишка» напоминает Юрия Антонова, при том, что это чистый панк-жлоб-джаз. История пикап-мастера, метод съема, история лопнувшего презерватива. И то, что лопнул мой гондон, узнали мы потом. Сюжетно песня близка к хоевским «Трипак» и «Давай-давай». С первой, потому что презерватив все-таки не помог, а со второй, потому что в финале протагонист таки отшил пассию «Пошла ты к этой матери». У Хоя «Пошла отсюда, давай-давай». Хотя традиция подобного мачизма восходит к группе «Ноль». «Школа жизни – это школа мужчин. Там научился я обламывать женщин». Не зря в финале звучит коронный выкрик Куща «Sex Pistols!» Вероятно, сравнение с «Давай-давай», хук который мастерски высекал Хой и который отсылает к манере гитариста пистолетов Стиву Джонсу тут не случайно. Как бы то ни было, в следующей песне «Не дам» герой получает кармический бумеранг. Эта песня сюжетно-родственно с Хоевской «Не дает». Но если там маринование парня девушкой закончилось фатально, эректильной дисфункцией, то протагонист Куща просто обламывается и рычит «Да заебала ты, и я пошел к другой». Свято место пусто не бывает, особенно если это либидо. А в музыкальном плане это вообще песня открытия. Впервые в истории «Сектора газа» и «Экс-сектора» звучит скрипка. И как звучит? Панковские квинты, извлекаемые воронежским скрипачом Александром Балахоновым, дадут фору модной в то время финской апокалиптике, а заодно и прогремевшему 5 лет спустя на Евровидении Прибалту Рыбаку. 100% рокерская скрипка. Писать об этой музыке все равно, что танцевать об архитектуре. Кнопка «Плей» вам в помощь. Дальше в качестве декохта звучит «Уяра» — русский вальс под гитару, из которого так и сочится запах свежескошенной, а точнее свежепомятой телами любовников травы. Зычные распевы Куща и Мещерякова на суржике «Лучше б сало с горылкой нажрался, чем я мацал тоби по пизди» делают из этого коротыша воистину самый брутальный медляк в истории. Игорь Кущев. В Москве было дело на Нижегородской, и мне эту песню напел один из Украины парень, сейчас не вспомню, как его зовут, такой клевый пацан. Ну а я дальше развил ее, так сказать. Конец цитаты. Здесь стоит обратить внимание на интересную вокальную подачу, все эти эксперименты с бэками. Если бы Кущ продолжил творчество в этом ключе, вышел бы русский Том Уэйтс, много аутентичнее, чем Биллис Бэнд. Много похвалы? Этот альбом того стоит. Да и в случае с Кущом, у которого привычка уничтожать свои произведения или обесценивать их, разбрасываться достижениями не стоит. Отдохнули? Тогда пора чекнуть трек «Жена». Чего-то подобного в отечественном роке, да и в зарубежном, я, признаться, не слышал. Вроде бы есть ощущение, что риф я слышал в каком-то ВИА, что-то советское в нем есть. Но сам звук... В мире много индастриала, но он узко сегментирован на любителя. Есть грайндкор, опять же, жанр узкий. Есть гранж и постгранж. Мелвинс, Нирвана, Перл Джем, Стоун Темплс Пайлотс и сотни других имен. Есть бостонские альтернативщики Пиксис. И, кстати, в целом лаконизм баса во всем огненном рае я бы назвал смесью подходов Ким Дил, басистки группы, и джазового басиста Джона Петитуччи, от которого тащится бас-гитарист экс-сектора газа Алексей Леонов. Что касается гранжа, Кущ и сам неоднократно признавался в любви к этому направлению и даже планировал записать потом альбом в этом ключе. Вот отрывок из интервью радиоведущему Мише Хмельницкому в эфире радио «Джеки Брейн» в 2012 году. «Я хочу сделать пластинку, чтобы никакой не экс, а как Игорь Кущ. В стиле рваный риф, немного гранжевая гитара с драйвом. Я бы с удовольствием сделал такой альбом». Отголоски гранжа и альтернативы можно при желании найти во всех 4 альбомах «Экс-сектора газа». Но все же наиболее явственно они чувствуются в «Огненном рае» и «Ночном призраке». Кстати, в таком случае Хой вообще пионер альтернативы и нью-метала в России, благодаря его экспериментам с тяжеляком и рэпом. Возвращаясь к треку «Жена». Были мысли сравнить ее с альтернативой Smashing Pumpkins, ведь ее фронтмен Билли Корган много экспериментировал со звуком, и одной из фишек группы была большая разница между звучанием на сцене и звучанием в альбомах. Но вспомнился более удачный пример. Шотландские альтернативщики родом из начала 80-х, группа The Jesus and Mary Chain, у которых похожий звук гитары, особенно в альбоме «Psycho Candy» 1985 года. Их называли предтечей шугейза, нойз поп-группой, не имеющей ни одной провальной песни. Так вот, в третьей песне альбома «Taste the Floor» звучит такой же пилищий фуз, как у Куща в жене. «The Jesus and Mary Chain» еще сравнивали с гражданской обороной, но такой фуз у Летова разве что в ранних записях, вроде альбома «Поганая молодежь», но ни сведения, ни мастеринга там толком нет. Еще подобный фуз звучал в сольном альбоме Майка Науменко «LV», но опять же слышно, что это доморощенный рок-н-ролл. «Жена» — это советский ВИА, если бы у музыкантов были яйца, чтобы играть панк-рок и альтернативу. Игорь Кущев. «В «Жене» звучит фуз, ядреный». Конец цитаты. Теперь немного о тексте. Месседж песни озвучен самим Кущем в конце трека. «Женишься — пожалеешь, а не женишься — тоже». Кстати, я заметил, что у Куща больше всего песен по тематике «Отношения, семья, флирт». На втором песне не про бухло, кстати, а песни серьезной тематики. Некоторые обвиняют экс-сектор газа в похабщине, что я скорее назвал бы смеховой культурой. Привет, Михаил Бахтин, привет, Гаргантюа и Пантагрюэль. Привет, Чосер с его кентерберийскими рассказами. И привет, раз уж на то пошло, Петрони Апулей с его Сатириконом и Боккаччо с его Декамероном. Если брать шире, песня «Жена» вообще об отсутствии контакта, интеллектуального и эмоционального, между протагонистом и его супругой. Это уже продолжение традиции Высоцкого «Ну о чем с тобою говорить?» У Высоцкого. «Ну о чем с тобою говорить? Все равно ты поришь ахинею. Лучше я пойду к ребятам пить. У ребят есть мысли поважнее». У Куща. «Эх, попалась мне жена, не жена, а сатана. Принеси домой ей деньги, и не надо ни хрена. Принеси да принеси, все побольше принеси, и купи ты ей колготки, фельдеперсовы трусы». А если брать в контексте наследия сектора газа, то эта песня из разряда «Теща, кума, метаморфоза». Тем более, что про тещу у Куща тоже есть такие строчки. «Теща тоже не подарок, тоже мне вторая мать. Ты мужик, и ты обязан, милый мой, семью снабжать. Так бы дал бы ей по роже, так обнял бы, придушил. Так ментами пригрозила, участковый приходил». Выдохнули. Поехали дальше. По логике драматургии после напряга неизбежно облегчение. Оно выражено в панк-боевике «Погуляли». И пусть не обманывается слушатель. После нехилого хука безобидная считалочка «Тише, тише, кот на крыше» превращается в «Сыграем панк-рок опять». Хардовые пауэр-аккорды дублируются партиями вокала с приятной реверберацией. Все это держится на четком бите и пружинищем басовом груве. Сама по себе песня незатейливая, и некачественная запись оттерла бы ее на задний план. Но Куш, выступив в непривычной для себя роли звукорежиссера, начинает и побеждает. В одной из немногочисленных рецензий, вышедших после релиза, звучит неплохая формулировка «Безрадостные будни среднестатистического воронежского пропойца». И в этом есть соль. Куш может выглядеть как рок-звезда, а может как местный колдырь. Все зависит от оптики наблюдателя. Сюжет песни что-то вроде алкодрамы с Николасом Кейджем «Покидая Лас-Вегас», переведенный в формат рок-боевика. Что касается безрадостных будней, то можно поспорить. Упадка там нет, скорее, как у героя балабановского реквиема «Я тоже хочу», Матвея. Я давно бухаю. Был у меня период, я в актрису влюбился. Она сказала: «Будешь пить, я уйду». Я держался месяца два, потом не смог. Она ушла. Я не могу не менять состояние, мне скучно. Это интересно, когда хорошо, потом плохо, потом опять хорошо. В принципе, эта цитата не только раскрывает смысл песни, но и одну из личностей Куща, иррациональную, из-за которой его жизнь сплошная неустроенность с редкими проблесками побед. Но об этом будет в заключительных главах. Следующий трек «Допился», тот самый, который попал в фильм Гая Ричи «Рок-н-ролльщик». Подробнее о нем и его судьбе будет рассказано в следующей главе. Это среднетемповый боевик с фирменными кущевскими рифами и ярко выраженным басом. Смесь хард-рока и протопанка. Сюжет, в соответствии с названием, повествует о том, куда заводит беспредельное пьянство. Герой настолько погружается в бездну алкогольного делирия, что ступает на инфернальную сторону, а возможно, это просто галлюцинации. Мистицизм Куща вообще менее оторванный от телесного, чем у Хоя. Далее песня Чукча. Я бы обозначил ее как этнопанк. В лимитированных версиях альбома ее просто не было. Необычное звучание рождает в голове анекдотичные образы. В принципе, она и наследует советским анекдотам о чукчах. Другое дело, что по музыке это довольно современная песня. Заглавная песня «Огненный рай» приходится примерно на середину альбома. У каждого может быть своя трактовка песни, но есть в ней что-то гибельное и в то же время лиричное. Светлая огненная лирика, да. С одной стороны, история любви современных Ромео и Джульетты. С другой, а вдруг огненный рай – некое место, пристанище для душ мятежных панков или байкеров. «Ну что ты молчишь, ну что ты не можешь, ну что носишь ты свою гладкую кожу? Садись же в машину, поедем, нам надо, давай. Жизнь коротка, наш мир из нирваны, тебе что, не хочется марихуаны?» спрашивает герой свою чувиху. Куда он ее зовет? Вопрос. Игорь Кущев. На мой взгляд, неплохо получились «Девушкам», «Доля солдатская» и «Огненный рай». Для меня каждая песня как родной ребенок, они для меня все одинаковые. Есть более удачные и менее удачные. Конец цитаты. По музыке «Огненный рай» — это опять же некий ВИА, обретший не комичную позерскую хардовость, а усиленный сознанием дела. Я слышал эту песню в акустике. Хорошо и так, и так. На YouTube я наткнулся на комментарий некой девушки из Аргентины под ником Blas LaFontaine. You have no idea how hard is it to find this video. Awesome band, only heard «Огненный рай» album. Can't find anything else from them. From Argentina. Congrats for having this awesome band. В переводе на русский это значит: вы даже не представляете, как трудно найти это видео. Потрясающая группа, слышала только альбом «Огненный рай». Больше ничего не могу у них найти. Привет из Аргентины. Поздравляю с тем, что у нас есть эта потрясающая группа. Конец цитаты. Следующий трек «Она одна» развивает предыдущую тему. Представим, что мятежный байкер или гонщик обрел свой огненный рай. А что делать его близким? Этот вопрос звучал также в «Ночном призраке». Никто не знает, что нас ждет на том свете, но известно, что от потери близких остаются незаживающие раны. В песне фигурирует перекресток, сакральный символ старых блюзменов. Место, где демон перекрестка покупает души взамен на исполнение желаний. В противовес за могильной поэтике – менты, проза жизни. А жизнь ушла, а жизнь оборвалась здесь, на перекрестке пути. Кругом менты и такая жалость, когда об этом узнаешь ты. Наконец, эта песня может стать посвящением всем, кто жил быстро и умер молодым. От Джеймса Дина до Виктора Цоя или Курта Кобейна. Трек огненный, героический, сыгран в традиционном ля-миноре, но соло здесь решает все. Возможно, лучшая песня в альбоме «Девушкам». И мне кажется, что она отражает любовную философию Куща. Признаться, совершенно неудобную для жизни, этакая романтика страдания по тому, чего ты никогда не получишь. «Если я пью с тобой вино и делаю вид, что все равно, но это не так, поверь, не так, прости, что я такой дурак». Это будто бы мужская версия монолога Татьяны Лариной из «Евгения Онегина». Но мне всегда казалось, что через музыку здесь сказано гораздо больше, чем можно сказать словами. Одна из тех песен с альбома, которая записана на студии Gala Records. Остальные максимально подтянуты под нее по звучанию. И все же видно, что она задает тон всему альбому. К тому же Кущ и Карпов играют в две гитары. И по этой записи можно представить, как мог бы звучать весь альбом, если бы его писали всей бандой. Игорь Кущев. Леха Карпов вжился в текст песни и соло свое предложил. Думаю, нихера себе. Я говорю режиссеру, пишем. Песня изначально называлась «Девушкам, которых мы любим», а потом я просто оставил «Девушкам», мол, сами трактуйте, как хотите. Эта песня, кстати, в Уфе на русском радио целый месяц держалась в хит-параде. Целый месяц ее заказывали, заказывали, заказывали. Я, как всегда, последним это узнал, даже понятия не имел. Конец цитаты. «Доля солдатская» — следующая песня. Серьезная военная тематика в традиции «пора домой» и демобилизации, но с уклоном в нечто вроде «любе». Песня, нацеленная на радиоротацию. Хотя для максимально приглаженного проекта Матвиенко эти строки звучали бы чересчур трагично. «А недавно ко мне смерть приходила во сне. Видно, это не к добру привиделось мне. Тихо здесь проклятая ходит с косой, и не все ребята вернутся домой». Игорь Кущев. Ее мы с дочкой вместе написали. Катя пишет такие тексты, у меня просто башка съезжает. Вот она написала «Грустная любовь, сердце бьется вновь». Вошла в альбом «Ночной призрак». И я спел эту песню, она очень крутая. А в «Доле солдатской» вот слова Кати. «Ждет меня любимая, ночами не спит». Я бы никогда не додумался до таких слов, что меня какая-то любимая должна ждать и ночами не спать. Получается, в соавторстве. Поэтому и за душу берет. Вообще, «Экс-сектор» на радио редко попадал. А «Доля солдатская» вышла в хиты, самые лучшие военные хиты. Конец цитаты. Когда я сказал Игорю, что там неплохое соло, он неожиданно выдал. Да соло хуйня, а вот слова... Мне попадалось видео, где ученики какой-то школы исполняют эту песню на каком-то мероприятии. На нее планировали делать клип, но так и не срослось. Далее идет трек «Ведьмы», и о нем хорошо сказано в одной из рецензий, что-то вроде «Вампиры, шабаш, сатана». В этом треке звучание максимально приближается к позднесоветской эстраде. Слышится отголосок то ли творчества Пахмутова и Добронравова, то ли песня композитора Максима Дунаевского «Позвони мне, позвони». Поет, кажется, вторая супруга Кущева, Арина. Следующие два трека «Спор» и «Ява». Неплохие каверы, но не более того. Хотя «Спор» сделан в той же стилистике, что и «Допился». И все-таки, когда они записывались вместе с Юрцом, было как-то поядренее. Зато хоккейный клуб «Воронеж» — это целиком и полностью находка Куща. Хой спортивной тематики не касался, да и трудно представить его в этом амплуа. А у Куща получился вполне задорный и искренний гимн воронежскому хоккейному клубу. Песня «ХК Воронеж», впоследствии «Буран Воронеж», тоже имеет свою историю. Игорь Кущев. «Когда я написал гимн Бурану, это было не на заказ. Это было желание, чтобы выиграли юниоры. Юниоры играли и проигрывали. Чтобы поддержать юниоров, я написал гимн. А потом они себе его забрали в Буран Воронеж и до сих пор крутят его каждый раз». «Оборотень» — необязательная проходная песня. Игра на территории Хоя. Сделана на мотив куплета из «Черной магии». «Сегодня в полнолунье открою тихо дверь. Воет и зовет меня дикий зверь. А ты лежишь и спишь, ты так молода, и твое лицо освещает луна». У Хоя. «Часы пробили полночь, зажгу я три свечи, и окроплю их кровью под тишину ночи. Открою книгу старую, она мне всех родней, ведь это наследство старой бабушки моей». В целом, этот альбом — вершина «Экс-сектора Газа», как сопоставимая с альбомами «Старого сектора», так и самодостаточная в отрыве от них. Здесь Игорь Кущев достиг определенного уровня и как звукорежиссер, и как текстовик. А с гитарой у него и так всегда все было в порядке. Один из деятелей московского андерграунда Алексей Атман «Босс» Михеев, московский писатель, бас-гитарист, участник групп «Аленкий» и «Умер мужик», создатель паблика «Трезвое искусство», рос на секторе и мужал на творчестве Кущева. В своем отзыве он поделился меломанским опытом и впечатлением, которые на него произвел альбом «Огненный рай». Алексей Атман «Босс» Михеев. «К сольному творчеству Куща я пришел не сразу. Дело в том, что песни из первого альбома «Экс-сектор газа» изначально дошли до меня в искаженном виде. Их пел и играл у костра бас-гитарист группы «Отражение», еще одного проекта с участием моего брата Александра. Песни наподобие «Чукчи» в чужом исполнении меня мало вставили. Было, правда, исключение и на первом альбоме «Экс-сектор газа» — композиция «Посвящение». Эта вещь сразу же поразила своей монументальностью. Впоследствии, когда я таки приобрел кассеты с тремя альбомами Куща, я понял, что для меня это значительно более интересно и глубоко, нежели материал СГА. С кассетой, на которой был записан «Огненный рай», купленный в палатке на Южной, я стоял недалеко от километрового здания на Варшавке, где эта кассета и была произведена. В Внутри, под красивой обложкой с мотоциклом, меня ждали настоящие хиты. Титульная композиция погружала в атмосферу жизни на грани, которая часто характерна для рок-музыки. Фольклорные ведьмы напоминали о классическом секторе начального воронежского периода. Здесь была песня девушкам, хит уровня знаменитой лирики. Была вновь и вновь актуальная «Доля солдатская» и другие удачные композиции. Концерт-презентация «Огненного рая» прошел в Ля-Ля-парке, в той самой легендарной и многострадальной горбушке. Видео можно найти в интернете. Кущ облачен в хоккейную форму с надписью «Сектор газа» и бандану с принтом последнего восставшего из ада. Бодр, энергичен, налит тестостероном и трезв. Двигается по сцене, изображает утиную походку, меняет гитары, выпиливает целики и подначивает толпу. На более поздних концертах в 2005-2006 будет стоять на сцене как античная статуя или истукан. На видео Ля-Ля Парк битком. В основном колбасящиеся и хихикающие над матерщиной подростки. После очередной песни Кущ задает залу вопрос. Альбом привезли на продажу? В смысле, среди концертного мерча. Публика кричит, мол, не привезли. «Жлобы», — резюмирует Кущ и продолжает Рубилова. Несмотря на разговоры о смене названия группы на «Огненный рай», банда выступила под вывеской «Экс-сектор газа». Название «Огненный рай» потом подберет молодая группа из города Грязи. Как бы то ни было, альбом лежал на прилавках музыкальных магазинов, пираты тоже подсуетились. Так что попал он во многие уголки России. Забегая вперед, скажу, что «Огненный рай» в глазах многих реабилитировал Куща. Что же это за пластинка? Реабилитация – тема спорная. Я бы заменил это слово на «эволюция». Хотя мне близко и другое мнение, которое высказал мой коллега-писатель, биограф Агаты Кристи из «Сектора газа» Роман Богословский. Тут уже ставится глобальный вопрос о самореализации Куща как гитариста. Роман Богословский. Да ты понимаешь, в случае с «Экс-сектор газа» невозможно определить, норм или не норм, потому что по этому проекту ясно понятно. Когда он приехал в Гала и там начали с ним общаться про продолжение проекта «Сектора газа», ему дали четкую установку, что делать это все максимально близко к «Сектору газа». Вот поэтому, например, в песне «Чукча» звучит там сразу и банка, и что-то еще подобное. Ну, слышно же, вот эта установка, потому что он там не проявляется. Он проявляется как человек, который делает не то что каверы, а псевдокаверы на «Сектор газа». И поэтому невозможно понять. Это больше прикладной и технический проект, нежели музыкальный и творческий. Сказали повторять и копировать, и делать максимально похоже. Ну а сделать похожее на «Сектор газа» тяжело, это штучный товар. Вот поэтому у меня уже лет 15 не меняется мнение по поводу того, что Кущу было бы хорошо сделать как Джо Сатриани, Стив Вай. То есть гитарные и сольные альбомы без вокала. Но в его стиле тех соло, которые он играл в первых альбомах «Газа». Вот это была бы сила. Но с другой стороны, понятно, что он сейчас этого уже не сделает в силу того, что у него руки плохо работают. Так что он промахал этот момент, к сожалению. Потому что тот стиль игры – это действительно была изюминка и фишка кущевская. И вот ее нужно было развивать дальше, а не это. Ну, тут понятно, всем хочется кусочка славы, все это ясно, вообще без вопросов. Поэтому он пошел на сделку с совестью. Раз – своротил ими Гала Рекордс, два – получилось то, что получилось. Самое печальное в том, что когда Юра приходил к нему незадолго до смерти, буквально за несколько дней, он же хотел снова пригласить его и сделать, как они рубили раньше, в самом начале, какой-то панковский альбом. Я думаю, что если бы это состоялось, там бы Кущ раскрылся на полную катушку, именно как гитарист «Сектора газа» в новом альбоме. Очень жалко, что это, конечно, не состоялось. Я думаю, что это сильно на нем отразилось и ударило по нему, потому что, мне кажется, все эти 10 лет, пока он не играл, он все-таки надеялся, что они еще запишут что-то вместе. Но, видишь, смерть унесла Хоя, поэтому не сложилось. Ну и дальше Кущ действовал по обстоятельствам. Вообще, тут к нему претензии очень сложно предъявлять, потому что бывают такие обстоятельства, что, ну извини, ты сидишь в Воронеже, и тебе предлагают сделать проект в Москве. Ты ни о чем не думаешь и кидаешься с головой. В моменте это все видится иначе, чем потом получается, через годы. Мы смотрим и начинаем что-то анализировать, а в моменте это смотрится иначе. Он, наверное, думал, что это будет скачок в его дальнейшей карьере. Может, тогда не понимал сразу, когда головокружение от успехов. Помнишь, у Иосифа Виссарионовича Сталина статья так называлась? В общем, такие дела».